Глава 39. Король охотился. Его высокий конь горцевал в начале тропы, проложенной в лесу егерями. Рядом принимали изящные позы дамы в амазонках и кавалеры в пышнейших охотничьих шляпах с плюмажами. Что-то задержало короля, и он, вопреки обыкновению, не ринулся вперед, обгоняя шаркунов и блюдолизов, а напротив, подал коня назад и замер, прислушиваясь. Сегодняшняя охота была плановым мероприятием. Количество гостей иностранных держав соответствовало размаху ежегодной охоты в королевском заповеднике. Но вот количество слуг настораживало. Каждый посол позаботился прихватить с собой секретаря, лекаря и полдюжины лакеев с платками и яблоками. Пока король размышлял, из леса донесся низкий рык, и на тропу вылетел секач. Дамы шустро развернули своих лошадок и брызнули в стороны, как мальки на мелководье, а кавалеры попятились. Охота планировалась на оленя, и тяжелых кабаньих копий с перекладинами никто не захватил. В тот же миг все поняли, что король уже спас часть охотников, ведь случись секачу выскочить на охоту на узкой тропе, лошади покалечили бы немало всадников. Огромный зверь стоял, помаргивая маленькими глазками в белесых ресницах, и топорщил жесткую щетину на загривке. Король тоже стоял на месте, железной рукой удерживая поводья, дожидаясь, пока придворные отъедут подальше. Секач продолжал стоять, шумно дыша и нюхая воздух. В его жирном загривке торчало несколько стрел. Не отводя взгляда, король проговорил: «Прости нас, хозяин леса, что потревожили твой сон. Те, кто сделал это, понесут наказание, если сможешь указать их. Сделай милость». И король склонил голову, прижав руки к груди. Вепрь тяжело фыркнул, еще раз принюхался и осторожно спиной сошел с тропы в лес, и вскоре его стало не слышно. А в заднем ряду придворных раздался крик. Свита быстро расступилась перед их величеством, и король, усмехнувшись, узрел пятерых кавалеров, украшенных свиными пятачками на лбу. «Хозяин леса явил свою милость», — заявил он и тут же кивнул гвардейцам. «Возьмите этих недостойных, испортивших королевскую охоту, и увезите в тюрьму. Завтра будет решена их участь». Испуганных, подвывающих от страха дворян увели, а король широким жестом пригласил всех гостей к накрытому столу. «Прошу вас, дамы и господа, отведать изысков нашего повара. Полагаю, свежий воздух и это небольшое приключение подстегнут наш аппетит». И люди потянулись к складным столикам с закусками и вином. Утренняя стража в этот день досталась Калабриану. Несмотря на старания Тироса дать принцу поспать, его высочество велел герцогу отдыхать, предварительно напомнив холодным голосом, чем кончаются споры с влиятельными особами. Улыбнувшийся от души Тирос стиснул плечи Калабриана, всмотрелся в такие знакомые и такие новые карие глаза, отошел к подстилке из лапника, укутался плащом, повозился и уснул. Принц остался один, в темноте, едва разгоняемой светом небольшого костра. Пошевеливая углеветочкой, он поймал себя на удивительных мыслях и, поразмышляв над ними в серых утренних сумерках, начал действовать. Первым делом он сходил за водой и поставил в угли горшок с заваркой для травяного чая. Сколько нужно насыпать заварки, он не помнил, но в мешочке оказалась мерная ложка, что упростило задачу. Потом, вспоминая действия наставника и подражая ему, налил воды в котелок, повесил над огнем. Отыскал в поклаже соль, травы, сушеное мясо. Высыпал всего понемногу в воду и принялся ждать. Вскоре вода вскипела, и над трактом поплыл аппетитный запах. Выждав еще минутку, принц осторожно всыпал крупу, две чашки, как амиран, накрыл котелок крышкой, уберегая варево от искр и угольков, и осторожно подгреб жар к горшку с напитком. Сбоку раздался легкий смешок. Принц обернулся, вскидывая горящую ветку и нашаривая левой рукой меч. Солнечный луч заплясал на вытоптанной траве и обрисовал женскую фигуру в строгих покрывалах с орнаментом из виноградных лоз. «Какое восхитительное приветствие!» Богиня сошла с невидимого постамента и превратилась в невысокую женщину в простой одежде. То ли небогатая лавочница, то ли экономка из богатого дома. «Кашей угостите?» Расслышав незнакомый голос, с подстилки поднял вихрастую голову Ивен. Богиня слегка улыбнулась и приветственно кивнула. «Вставай, малыш, завтрак готов». Парень, смущаясь, удалился к ручью, а божественная дама, не чинясь, вынула из воздуха простую керамическую миску и деревянную ложку и уставилась на принца сияющими изумрудными глазами. «Не скучаешь по невесте?» Принц дернулся и отрицательно мотнул головой. «Ну и правильно. Она сейчас тоже не скучает. За ней там такой вампир ухаживает!» Богиня картинно закатила глазки и вдруг подмигнула. «Хочешь ее увидеть?» «Нет». «Услышать?» «Нет». «Фу, какой бука! Ну и ладно. Зато обонять ты ее не отказывался». Богиня хихикнула. На траве заплясал солнечный луч, и теплый ветер донес запахи дорожной пыли, лошадей и легкий аромат трав. Подавив вздох, Калабриан отвернулся, наполнил миски и разлил по кружкам чай. От ручья вернулся умытый Ивен и тут же радостно ухватил миску. «Кушай хорошо, волчонок, тебе расти нужно», — приговаривала богиня-оруженосцу, перекладывая из своей миски кусочки мяса. Проснувшиеся следом Тирос и Амиран присоединились к трапезе, подозрительно поглядывая на шуструю незнакомку. Но богиня им мило улыбалась и уплетала кашу так, словно неделю голодала. На прощание она взъерошила волосы Ивену, похлопала по плечам Амирана, помахала рукой Тиросу, а Калабриану лишь улыбнулась и сказала: «Седину убирать не буду, тебе идет». И исчезла, оставив облачко теплого аромата трав, прогретых на солнце. Озадаченный наставник выругался от неожиданности и ощупал переставшие ныть ребра. Тирос размял потянутые было мышцы рук, а мордашка Ивена вновь засветилась здоровым румянцем. Вздохнув, принц провел рукой по волосам и дал команду собираться в путь.